сведения о житии святителя Иоанна, митрополита Киевского и всея Руси. Память 31 августа 13 сентября. Святой Иоанн в сане митрополита прибыл в Киев в 1080 году и скоро заслужил общее глубокое уважение. Преподобный Нестор, память 27 октября 9 ноября, его современник, говорит о нем. Этот муж, сведущий в книгах, искусный в учении, милостивый к убогим и вдовицам, ласковый ко всякому, богатому и бедному, смиренный и кроткий. Святой Иоанн скончался во второй половине XI века. Он оставил несколько сочинений, из которых известны послание митрополита Иоанна Клименту, папе старшего Рима, и церковное правило, писанное для чернорисца Иакова и представляющее собой объяснение правил Вселенской Церкви в применении их к Церкви Русской.